Часть вторая. Манипуляции руководителей и подчиненных. Кто кого? Глава первая. Все бывают хороши. Манипулирование в служебных отношениях может преследовать такие цели: сделать другого орудием исполнения своих замыслов, переложить на другого часть своей работы, уйти от своей ответственности, в частности, переложив ее на кого-то, самоутвердиться за счет другого, разрешить свои психологические проблемы, в том числе внутриличностные конфликты, придать формату взаимоотношений нужный вид, например, достижение желаемой дистанции, степени доверительности и так далее, сделать свое существование более комфортным. Манипулирование подчиненными. Как говорилось ранее, манипуляция — это частный случай скрытого управления. Оно производится заведомо против воли того, кем управляют, наносит ему ущерб — материальный, моральный или психологический. Токсичный руководитель-манипулятор, имея возможность управлять подчиненным, присваивает право распоряжаться человеком как личностью. Это бывает в разных формах: подавление, доминирование, манипулирование, унижение, явное и грубое или утонченное, завуалированное. Мягкое принуждение вроде бы лучше, чем грубое попирание достоинства. Но основная проблема — посягательство на личность — при этом не решается, а лишь загоняется вглубь. Защититься от принуждения и унижения трудно, но все же легче, чем от манипуляции. В ней противостояние завуалировано, усилено статусом и психологическими преимуществами руководителя-манипулятора. Внешний конфликт подменяется внутриличностным. Его труднее распознать, труднее разрешить конструктивно, поскольку борьба с другим осложняется борьбой с самим собой. Манипуляция используется в управленческой практике на уровне межличностных контактов. Во-первых, для смягчения формы принуждения, обойтись без которого, похоже, не удается ни одному руководителю. Во-вторых, для устранения противоречий между личными целями и желаниями, и чтобы включить личные мотивации в процесс достижения общей цели. Но есть этическое ограничение на манипуляцию. Она становится, безусловно, аморальной, если используется исключительно в личных целях руководителя. Манипулирование руководителем. Скрытое управление начальником со стороны подчиненных может иметь три направления. Нейтрализация недостатков токсичного руководителя, недостаточный профессионализм, отрицательные черты характера, пробелы в образовании, недостаток культуры как общей, так и управленческой. Достижение личных выгод инициатора воздействия не в ущерб работе и руководителю. Получение личной выгоды в ущерб работе, коллегам, руководителю. Последний случай как раз манипуляция, эгоистически направленная, скрытое управление. Манипулирование в среде работников. В коллективах бывает скрытое управление, в том числе манипуляции между коллегами. Происходит это при общении и опосредствованно через воздействие на начальника, чтобы можно было использовать его должностной потенциал. Манипулировать в коллективе могут все, и руководители, и подчиненные. Начну с примеров манипуляций со стороны подчиненных, поскольку наличие токсичных подчиненных способствует токсичности руководителей.